из воспоминаний узников Саласпилского лагеря. В Саласпилсе детей истязали остервенело, делали им впрыскивание какой-то жидкости, и после этого дети истекали по носу. Давали им отравленную кашу и кофе, и от этого в день умирало до 150 человек. Экасалиумс. Еще хорошо помню, как провинившихся людей по команде «Ложись, вставай!» мучили до тех пор, пока люди не могли встать. Тогда их пристреливали. Валентина Желудева. На всю жизнь я запомнила, как на моих глазах маленькому мальчику лет 3 штыком прокололи живот, а потом застрелили и его мать. Такого зверства я не могу забыть до сих пор. Анна Красовская. Заболевшим корью детям что-то впрыскивали, после чего начиналось воспаление глаз, и через несколько дней глаза вытекали. М.Г. Бринман. Бывшая жительница Краславского района Осунской волости деревни Ковалева Шукель М.И. 1939 года рождения до сих пор испытывает сильные боли на спине от того, что у нее, девочке 3,5 лет, в Саласпилсе брали кожу со спины для пересадки ее обожженным немецким танкистом. Нас повезли в Саласпилс. Помню, как голых гнали в баню, помню, как брали кровь. Мы собирались вместе, поднимали свои оборванные рукава и показывали свои ручонки с проколами от шприцев. Так мы, дети, друг друга жалели. Помню, что младшая сестра просила пить, а воды не давали. Мама свою слюну пускала ей в ротик. Когда нас привезли в латышский дом, мы выглядели как тени, одна кожа до кости, Зинаида Крейсберга. Нары у нас были 4-этажные. Дети были все вместе и разных возрастов, от годовалого до 5-7 лет. Бывало, принесут большой бак бурды, в воде плавают всякие там отходы. Головки от кильки, кишки, очистки от картофеля и прочее. Кушать давали в маленьких ведерках. Сейчас такими играют дети в песке. Пока с 3-го или 4-го этажа сползем, останемся без еды. Старших гоняли по ночам плести соломенную тесьму, из нее потом делали утепление для сапог. Часто гоняли нас на уколы, выбирали кровь. Лина Шмелева. Из воспоминаний Микельса Шмидта. Помню тот день, как будто это было вчера. Пошел я в волостную управу с разрешением на помол. Вижу, стоит автомашина с металлической будкой. Она была приспособлена для уничтожения людей газом. Из машины на землю выброшено несколько замаренных детей. Оказывается, старший волостной управы Петерсон просил, чтобы привезли детей из Саласпилского концлагеря. Быть может, окрестным крестьянам понадобятся пастухи. Старших уже всех разобрали. Остались только самые маленькие. Посмотрел я на них. Сидят в грязи, сцепились крепко ручонками. Тощие, вспухшие от голода, дрожащие от холода и страха, одетые в лохмотья, посиневшие от стужи. Подошел, погладил по остриженным головкам. Они обхватили мои ноги тонкими ручонками. Сердечки трепещут, как у выброшенных из гнезда птенцов. Немец сказал мне, если не возьмешь, уничтожим в душегубке. Живых назад не повезем. Мог ли не взять? В Саласпилсе существовал такой порядок. Крайне истощенных, ослабевших детей запихивали в ящики, которые закапывали в землю за забором лагеря. Хотя и живая, но в состоянии крайнего истощения я, как мне потом рассказал Браслинч, тоже была упакована в ящик. Он спас меня. Моя пронумерованная душа была своевременно извлечена из пронумерованного ящика. Вот так я и явилась с того света. Мария Кирилловна Глинская.